11. Лагуна замерзла, но море еще не успокоилось, и волны не позволяли морозу сковать ледяную шугу, колыхавшуюся у самого берега. Джон поднялся задолго до рассвета, осторожно оделся, чтобы не разбудить детей и, главное, Пыльмау, и вышел из Яранги. Небо было черное и низкое, словно над всем водным пространством навесили полог из старой почерневшей моржовой кожи. В этой покрышке не было ни одной дырочки, чтобы позволить звездам заглянуть на землю. Резкий ветер, просоленный и холодный, хлестнул Джона по лицу, заставил пригнуться. Преодолевая его напор, Джон зашагал к морскому берегу навстречу крупным каплям соленой воды. Ноги скользили по осколкам льда, по замерзшей покрытой ледяной коркой гальки. Несколько раз Джон едва не упал, чудом удержавшись на ногах. Он пожалел, что не взял посох. С возвышенной, намытой волнами гряды он увидел море, светлое пространство, слабый отблеск ледяной шуги. Большие светлые волны у самого берега рвали непрочный покров и кидали на берег осколки льда. Напрягая зрение, Джон вдруг заметил множество собак, торопливо перебегающих с места на место, что-то жующих и урчащих друг на друга. Джон подошел ближе к волнам, нагнулся низко над землей, и руки его нашарили кучку мелкой рыбешки – векен. Прядка из рыбьих тушек тянулась вдоль всей прибойной черты. Очевидно, большой косяк векена попал в прибрежное течение, и волны выбросили его на берег. Некоторые рыбки были еще живы, но большая часть смерзлась. Джон взял рыбку и откусил с хвоста. Вкус свежей рыбы пробудил дремавший голод. Джон двинулся по берегу. Светящаяся полоска тянулась бесконечно. Джон бегал от яранги к яранге, стучал в двери, кричал прямо с порога. «Анкачормыквекен! Анкачормыквекен!» И люди выскакивали, торопливо одевались, потому что знали, какая это неслыханная удача, когда косяк выбрасывает на берег. Значит, можно запастись вкусной рыбой, но главное, писцы, почуяв морской подарок, кинутся к берегу. Если выбросила большой косяк, человеку не собрать всю рыбу, и писцы будут кормиться на берегу, выкапывая рыбу из-под смёрзшейся гальки, а потом из-под самого снега до той поры, пока не станет снежно-белой их шкура. Писец сам будет отмечать путь тропинками на снегу. На этих тропах охотники и выставят капканы. Энмонцы хватали все, что попадалось под руку. Большие кожаные мешки для переноски мяса и жира, ведра, дорожные баулы, а иные набирали векен просто в подолы камлеек и складывали подальше от воды. К рассвету на берегу выросли внушительные кучки собранной рыбы. Собаки так отъелись, что даже не смотрели на рыбу. Они ушли с берега и разлеглись возле яранги, переваривая плотный завтрак. Сытые псы совершенно не годились для упряжки, поэтому люди сами впряглись в нарты и перевезли рыбу на лед лагуны, где сложили ее в большие общие кучки, которые обложили снегом. Каждый энмонец снес свою рыбу в общую кучу, и Джон удивленно спросил Орво: «Как же потом узнать, сколько у каждого рыбы?» «А зачем?» — ответил Орво. «Разве плохо, когда одна большая куча вместо нескольких маленьких?» Джон вспомнил, как на берегу люди состязались, кто больше соберет рыбы.